Я однажды в Армении был. И вот мне надо было из Еревана, вернее, чуть-чуть с другого города, ехать на Тбилиси. И вот я стою на остановке, подходит автобус большой, Икарус. Вот, ну я останавливаю и захожу в автобус. И вы знаете, удивительная картина. Полный автобус женщин. Ни одного мужчины, весь автобус женщин. Вообще-то на редкость. В Армении женщины дома сидят больше. Вот. И что интереснее всего, что все женщины русские. Ни одной армянки, все русские. А вообще в Армении даже в прошлые годы, до вот этих миграций, всяких довоенных всех событий, процент русскоязычного населения был самый низкий. В основном были армяне. А где-то уже недавно. Я удивляюсь, откуда набрались. А еще смотрю, что все женщины в платочках. И платочки вот так завязаны, не так, как у нас, а вот так. Беленькие, непрозрачные, такие красивые женщины все сидят. Вот. Я так посмотрел, вот такой вид приятный. Вот. Но я, конечно, догадался, кто они такие, друзья. Это молокане. Есть такая вера, их называют молокане. Царица Екатерина их ссылала на Кавказ, в Грузию и в Армению. И там даже сейчас есть села полностью русские. Русские хаты. Так, я бывал в таких селах. Русские хаты. Вот такие заборчики, крыши. Все по-русски. И русский народ. Эти молокане, они носят женщины платочки. Вот здесь завязывают белый платочек, фартушок белый. Вот мужчины у них носят бороды, картуз на голове. Вот такая фуражка с таким козырьком, вот старинная. Вот рубашка со стоячим воротничком, обязательно на выпуск. И веревочкой подвязанной. Вот. Они не фотографируются, они на гитаре не играют. Вот такие вот люди. И вы знаете, друзья, мне давно хотелось с этими молоканами поговорить. Вообще очень интересно, в чужой стране. Они прожили уже больше 200 лет. И все так. Мне хотелось с ними поговорить, как они верят, как они Библию, как у них в семье все. И я обрадовался, слава Богу, Бог мне такую возможность подарил. И вот автобус едет дальше. Ну и я ж так уже смотрю, с кем я буду беседовать. Вот я так пристроился, тут сидят две женщины. Вот, и я их говорю. Можно, говорю, извините, вот вопрос, познакомиться. Я пожелал им, охотно познакомились. Я у них спрашиваю, говорю, ну я немножко притворился, как будто не знаю. Я говорю, вы знаете, вот я смотрю, весь автобус женщины. И русские, и в платочках. Так, говорю, приятно, так замечательно. Вы не могли бы мне объяснить? Они мне, да, охотно, мы молокане, вот здесь живем, нас Екатерина сюда сослала, мы все так, так, так. А куда вы едете, я спрашиваю у них, куда вы едете? Ну, одна мне начинает рассказывать, улыбается так хитровато и рассказывает, вот мы едем, девушку замуж выдаем и все такое, все такое. А другая толкает, ты что ему лапшу на уши вешаешь? И вы знаете, друзья, и мне так сразу нехорошо стало. Вот как будто, знаете, ну, не то, что я ожидал. Вот вроде и слово такое хорошее, лапша, да? Вот, ну, нормально бы, да, если, скажем, за стол с лапшой и так дальше. Вот, но не здесь надо, не здесь. И вы знаете, друзья, у меня почему-то пропало желание у них расспрашивать. Конечно, наш разговор продолжился. Я с ними ехал почти целый день. Почти целый день по горным дорогам и так вот все. Вот, но знаете, друзья, чего я не наслушался только? И анекдотов, и всяких шуток, вот иногда пошлых, нецеломудренных, но без матерчинных слов, но столько грязи я услышал. И я думаю, от вашей веры осталась только традиция носить платок. Вот и все. Вот и все. Вы знаете, друзья, это плохо очень, это плохо очень. Скажите, разве среди нас чего-то похожего не бывает? Я думаю, бывает. И лапша, и все остальное. Да, мы не ругаемся. Я, друзья, вот прожил 43 года. Я никогда слов матерщинных не говорил. Я не всегда был верующим, но здесь я в христианской семье воспитывался. Я никогда матерщинных слов не говорил. Но я не об этих словах. Павел же пишет, никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе. Сестры и братья, только доброе. Вот надо нам чему научиться. Вот чему научиться. Вы помните, Петру говорят, и речь твоя обличает тебя. Я не думаю, что речь Петра обличала, что он там святые слова говорил, вот там о Боге, что-то там о Библии. Нет. Друзья, я думаю, что речь Петра обличала, видимо, у него был галилейский акцент. Обличала, что он галилеянин. Не все ли они галилеяне? Люди мирские говорили. Братья и сестры, скажет ли о нас мир, что не все ли они христиане? Речь твоя тебя обличает. Речь обличает. Я помню, жил сначала в Краснодаре, а потом мне по мере необходимости пришлось уехать жить в другой город. Я был шофер, работал на больших машинах, и вот я поменял место жительства и устроился на новом месте жительства работать в гараж. Мне дали машину, хорошую машину дали, не старую, не разваленную. Вот. И я решил, первый день я делаю этой машине техугод. Обслуживание смазать, подтянуть гайки, все такое, а завтра уже поеду. Никого я здесь не знаю, первый мой рабочий день. И я целый день обслуживал свой КамАЗ. Вот так вот смотрел, крутил, откручивал, прикручивал, масло менял. И вы знаете, друзья, вот вечер, вахта сейчас будет. Тут уже в кучку собираются шофера. И ко мне подходят человека три или четыре. Ну, говорят, давай познакомимся, ну давай. Я не знакомился ни с кем, давай познакомимся, ну давай познакомимся. Познакомились. Я имя сказал. Они меня спрашивают, скажи, ты, похоже, баптист? Знаете, друзья, я с ними ни одного слова, ни одного слова. Я с ними ничего не имел, я только за своим КамАЗом. Ты, похоже, баптист? Я говорю, а почему вы так думаете, что я баптист? Они говорят, ты целый день машину ремонтировал и ни разу не заругался. Я понял, друзья, шофера, когда вот это у них что-то не получается, там гайка обошлась, они бросают ключи, ругаются, и все. Они смотрят на меня, и я не бросаю ключей, не нервничаю, не ругаюсь. И они и сразу говорят, и вы знаете, друзья, я так скажу, что В общем-то, я сделал вывод для себя, что как мы должны осторожными быть, как мы говорим, что мы говорим. Я, друзья, знаю одного брата, который отсидел в тюрьме 31 год. Он верующий, он служитель. 10 лет он отсидел не как христианин, а 21 он отсидел как христианин. И вы знаете, вот с ним разговариваешь, и чистенькая-чистенькая речь. Друзья, 31 год просидеть в тюрьме, и никаких зэковских слов, никакого жаргона, никакого гонора или превозношения. И я думаю, как хорошо вот жить среди такого общества и иметь новый язык. Иметь новый язык, когда никакого запаха мирского, никакой интонации мирской, никакого акцента, никаких гнилых слов. И думаю, вот так бы нам надо научиться, братья и сестры, чтобы никогда нас никто не укорил, никогда никто не укорил, а чтобы наоборот мы нашим разговором могли приобретать людей для Христа. Потому что написано, от слов своих осудишься и от слов своих оправдаешься. Мы каемся, Бог нас прощает, слова говорим, мы поем, Бог слышит. Вы знаете, друзья, в книге «Песни песней» хорошие слова написаны. «Голубица моя в ущелье скалы, под кровом утеса, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок». Дай мне услышать голос твой. В книге «Песни песней» еще такие слова написаны. «Товарищи внимают голосу твоему, дай мне послушать тебя». Такие вот слова. Друзья, Господь хочет слышать наши слова, наш голос, только без примеси мира. Таким образом смогут узнать, что мы дети Божьи. Последнее. Друзья, последнее. Как могут нас узнавать, что мы с Богом? Это наша внешность. Наша внешность. Я прочитаю 44-й псалом. Очень внимательно, а сестры особенно, здесь про девушку пишется. И братья тоже. 14 стих и ниже. Вся слава чери царя внутри. Одежда ее шита золотом. В испещренной одежде ведется она к царю. За нею ведутся к тебе девы, подруги ее. Приводятся с весельем и ликованием, входят в чертог царя. Братья и сестры, эта девушка – дочь царя. Скажите, по каким признакам можно определить, что она дочь царя? Написано, вся слава дщери царя внутри. Можно определить, что она дочь царя? Вся ее слава внутри. Можно определить, что она дочь царя? Отвечай. Нет. Одежда ее шита золотом. Можно определить, что она дочь царя? Можно. Одежда шита золотом. Вы знаете, нам иногда говорят, вы посмотрите, что у меня внутри. Вы не смотрите на мою внешность. Вы что внутри? А ты знаешь, дорогая моя, я не могу, к сожалению, посмотреть, что у тебя внутри. Это может Бог сделать. А я могу посмотреть на лицо твое. Друзья, даже написано, человек смотрит на лицо, а Бог смотрит на сердце. А еще написано, кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем. Друзья, вы знаете, что у меня внутри? Вот я добрый человек или злой человек? Вы знаете или не знаете? Наверное, нет. Ну, вы можете думать, что да, наверное, это брат хороший, раз он за кафедрой, раз ему разрешили и так дальше. Но это мы можем так вывод делать. Друзья, но то, что у меня внутри, да никто же из вас не знает. А понаружи? Вы можете определять, вот брат приезжал в черном пиджаке, вот такой, такой, такой, такой. Вот, можно определять. Друзья, мы смотрим на лицо, не только на одежду, на лицо. И, друзья, хорошо, очень хорошо, если нас узнают и по внешности, и по внешности. Если мы свидетели перед этим миром, что мы христиане. У меня был такой случай, был семинар руководителей молодежи в Казахстане. И я поехал на этот семинар. Дорога длинная, трое суток в поезде я провел. Я заранее из дому позвонил, чтобы меня встретили, сообщил поезд и номер вагона. И вот я приехал на остановку. Это город современная, столица Казахстана, Астана. Раньше был Целиноград. И вот я выхожу с вагона, 10 часов вечера, уже темно, я выхожу с вагона, думаю, сейчас меня встретят, вот, и никого, никто меня не встречает. Что делать? Я так немножко запереживал, а потом, в общем-то, не очень запереживал, думаю, ну, чуть-чуть, они там где-то сейчас подойдут. И поэтому я стою возле вагона, не отхожу, потому что мой вагон, я им сообщил, и все такое. Никто не подходит. 15 минут прошло, полчаса прошло. Поезд ушел. Нету никого. Я начал волноваться. Что делать? Я не знаю, что делать. Час прошел. Дальше время идет. Ну, я уже с места ушел, нету моего вагона. Я сошел с места. Народу полный вокзал, лето. Вот, может быть, 1000 человек или больше. И вот я по перрону прошел, взад-вперед, туда-сюда. 12 часов ночи. Никого нету, куда идти я не знаю, ни телефонов, ни адресов, и все такое. Что же делать? И вот заприметил я, две девушки стоят. Ну, я присмотрелся так, подхожу к ним. Здравствуйте, здравствуйте. Можно с вами познакомиться? Пожалуйста. Вот так, немножко познакомиться, спрашиваю. Скажите, пожалуйста, вы верующие? Они говорят, да, верующие, верующие. А кто вы по вероисповеданию? Они говорят, мы братские менониты. А что вы хотели? Да я, вы знаете, я заблудился. Я приехал, и меня никто не встретил. А вы кто? Я вот так и так. Они мне сразу адрес и телефон, все они знают, всех о них знают. Слава Богу. Хорошо. Братья и сестры, 1000 человек. Я очень благодарный был этим сестрам за то, что они были похожи на христианок. Благодарен. Мне бы было трудно. 2 человека из 1000. Из тысячи. А представьте, друзья, если бы они не были похожи на верующих. Как жаль, как жаль. Вот как. Друзья, вот так бы мы должны, чтобы из 1000 людей, чтобы нас могли узнать. Из 1000 людей. Нет, нет, они не были в косынках. Они не были в косынках. Ну, естественно, друзья, наверное, там прически, одежда, наверное, все было в порядке. Но даже, знаете, лица у них даже хорошие. Лица хорошие. Я знаю, что внутренность нашего сердца, она отражается на нашем лице. Ко мне одна сестра пожилая подходит и говорит: брат Коля, я смотрю на Наташу, после богослужения подходит, я смотрю на Наташу и удивляюсь, какая она красивая. Я, говорит, сколько лет ее знаю, и я не замечала, что она такая красивая. А я улыбаюсь, я-то знаю, почему она красивая сегодня. Она вчера вечером исповедовалась, плакала, просила Господа прощения. А сегодня она такая красивая. Я слышал такую историю, друзья, что Леонардо да Винчи на своей картине «Тайная вечеря» с одного и того же человека писал портрет Христа и портрет Иуды с интервалом в несколько лет. Сначала портрет Христа, а потом портрет Иуды. Я сначала думал, что это неправда. Ну, думаю, может, проповедник вот где-то кто-то там прочитал в древности или придумал, вот написал, а потом теперь все это говорят. Я однажды, друзья, даже в светской литературе эту мысль встретил, что один и тот же человек с интервалом в несколько лет был похож на Христа, а потом на Иуду. Начал пить, развратился, разложился, и то, что у него здесь, отпечаталось вот здесь. Вот как. Поэтому, друзья, вот мы говорим, мы неизвестны, но нас узнают. Я бы сказал даже не о прическах. Друзья, наша жизнь и общая сторона, наше сердце и наше лицо. Здесь все, и одежда, и прическа. Здесь и наша улыбка, и наша доброта, которая отражена на нашем лице. Здесь все. Написано тот же стих: «Голубица моя под кром скалы, в ущелье скалы под кром утеса. Покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок, и лицо твое приятно». Бывает, мы хорошо поем вот здесь вот. И песни красивые, и без интонации, друзья, но и лицо наше должно быть, отображать внутренний мир и благодать Божия, которая в нас действует, и лицо наше. И не только у сестер, но и у братьев. Я скажу, друзья, но сестер легче посмотришь, а если еще в косынках, слава Богу, верующие будут. Друзья, а братьев как отличить, когда у нас пиджаки у всех одинаковые, и у мирских, и у нас. Вот, конечно, но я не о кроссовках и джинсовых костюмах, друзья, но вот хорошо одеты ваши братья, хорошо одеты. Вот, и все-таки, друзья, и нас, и братьев узнавать должны. Мы скажем, может, это почти невозможно. Возможно. Я один раз ехал на машине, из одного города выезжаю, ехал далеко, вот дождик моросит. Смотрю, женщина одна стоит, руку поднимает. Я остановился. Женщина села, едем. А смотрю, она как-то присматривается ко мне, так вот смотрит на меня, а я посмотрел, и вижу, она как-то на меня не так смотрит, вот присматривается как-то. Ну, я еду дальше, вот, но потом не выдержал, спрашиваю, говорю: извините, что вы на меня так смотрите, расскажите. Она говорит: вопрос задать хочу. Ну, задайте. Она говорит: скажите, вы верующий? Я говорю, скажите, а почему вы думаете, что я верующий? А я вот так оттягиваю, а сам думаю, как она может знать? И спрашиваю, наверное, вы верующая? Она, нет, я не верующая. Я следующий вопрос. Вы, наверное, меня где-то видели? Думаю, может, я проповедовал, где-то как-то. Она была и видела. Наверное, вы меня раньше видели? Нет, не видела. Но у меня вообще загадка еще больше. Я говорю, как вы решили, что верующий? Она уже не спрашивает, верующая нет. Она говорит, да я, говорит, верующих знаю. У вас у всех лица какие-то одинаковые. Вы все друг на друга похожи. И вы знаете, друзья, я скажу вам откровенно, что мне было приятно. Ну, это не какое-то тщеславное вот такое чувство, друзья. Но мне было приятно, что меня узнали. Что меня узнали. Это же нормально, если нас узнают. Один раз мы были с одной группой, вот, ну, тоже ехали, ночью голодные были. Жена со мной была и 3 человека сзади. Ну, решили заехать покушать, купить ночью. Город большой, Армавир, это там в Краснодарском крае. Мы заехали, и вот, и киоск, там музыка играет в киоске, вот. И трое девчат в таких мини-юбках, крашеные, вот, веселые. Стоят. А ну мы зашли с женой, я смотрю, а здесь колбаса, там все, спрашиваю, это почем у вас? Это, говорит, вот 20 рублей, а для вас 18. Ну хорошо, дайте мне, пожалуйста, палку колбасы, пожалуйста. А вот это у вас почем? Это столько-то, а для вас столько-то, и ниже для нас. А это для вас столько-то, и все ниже. Ну мы купили, заплатили, а потом спрашиваю, скажите, пожалуйста, а почему для нас такая привилегия, что вы нам дешевле отдаете? Они смеются и говорят, потому что вы верующие. Я смутился, посмотрел на жену, вот, все понял, нет вопросов, все понятно. Слава Богу, слава Богу. Братья и сестры, пусть вот то, о чем мы говорим с вами сейчас, послужит для нас серьезным вопросом. А как в нашей жизни? Ведь это и естественно. Что мы дети одного отца. На кого мы должны быть похожи? На кого мы должны быть похожи? Один брат рассказывал, говорит, я родился в одной кубанской станице. Вот у вас здесь деревни, села, а у нас называется станица. Станица это значит, ну как большая деревня. И небольшая. Он рассказывает, говорит, родился я в кубанской станице. Когда мне исполнился 1 месяц от роду, мои родители уехали. Уехали в Азербайджан. И говорит, так вот я прожил 35 лет. Когда мне исполнилось 35 лет, говорит, положилось мне на сердце посетить родину мою. Родную станицу, в которой я прожил всего 1 месяц. Захотелось найти родной дом. Посмотреть, побыть, познакомиться с людьми, которые живут в моем доме. Вот такие люди бывают, знаете, вот чувствительные ко всему такому. И он говорит, я взял старые отцовские письма, говорит, мой отец переписывался со своим товарищем, там был адрес этого товарища, и поехал в Краснодарский край. Нашел эту станицу, нашел улицу, нашел дом, где жил товарищ моего отца, не мой родной дом, где жил товарищ моего отца. Ну, нагнулся, взял камень и стучу по калитке. Так это делают у нас, чтобы человека вызвать. И стучу по калитке камнем. Смотрю, идет с огорода старый-старый человек, весь седой. Подходит к калитке, смотрит на меня. Я, говорит, улыбаюсь. Говорю, здравствуйте, здравствуйте. Вы меня не узнаете? Он прищурился, говорит, как не узнаю? Узнаю. Он говорит, теперь я пишу. Говорит, а кто я? Он говорит, ну как кто? Петькин сын. Откуда вы меня знаете? Он говорит, да я смотрю на тебя, вылитый Петька. Вылитый Петька. Но это же нормально, так же, друзья, да. А если мы родились от Отца Небесного, и не похож. А так бывает. А так бывает. Потому что похожесть наша в формируется в процессе жизни, через общение. Говорят, это если два человека долго общаются, они начинают быть похожими. Как и написано, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ. От славы в славу, как от Господня Духа. Когда я учился в 10 классе, учительница такой случай рассказывает, говорит, у меня одна девочка училась в классе, и вот я однажды вызвала родительницу, чтобы поговорить за ее дочь. Родительница пришла, и вот мы сидим, я на нее смотрю, и я говорю, вы знаете, как удивительно ваша дочь на вас похожа. А она говорит, а вы знаете, она мне не родная, я ее с детского дома взяла. И она говорит, и я смутилась. Вот, друзья, так бывает. У меня было две приемные девочки, и на мне говорили, что они твои родные. Они твои родные. Они жили в нашем доме. Они стали похожими на нас, потому что они жили с нами. Друзья, жизнь с Богом обеспечивает нам вот это то, что нас будут узнавать. Жизнь с Богом. Как Давид с Богом жил, этот слуга Саулов говорит, что с ним Бог. Он узнал. И не просто по догадкам, с ним Бог. Друзья, а когда с нами Бог, тогда и жизнь наша, жизнь победа. Посмотрите, сначала у Давида был левый медведь, да? А потом злой дух. Ведь не по причине красивой игры злой дух отступал, а что Бог с ним был. А потом Голиаф, великан. Давид метнул камень, и смотришь, все, и голову отрубил этот великан. Друзья, в нашей жизни будут еще Голиафы, друзья, и мы должны их побеждать. А сегодня, наша ведущая задача, друзья, с Богом быть, чтобы мир, который смотрит на нас, мог сказать, что истина с вами Бог. Аминь. Я с мольбой.